Нет, он не будет работать, как Мануэль, у которого даже нет команды. Так Фуэнтес сидел и прикидывал. Миллион долларов. Нет, рассуждаю как крестьянин, сказал он себе. Тростник, ловля рыбы, смешно. Он подыщет себе девушку. С миллионом он легко найдет себе девушку. Купит кафе-бар. Девушка будет работать в нем, а он будет хозяином. Станет гулять, беседовать, встречаться с друзьями. Да, именно такая жизнь ему и нужна. Мануэль вошел в каюту и поставил на стол миску со спагетти. «Давай есть», — предложил он. Только покончив с едой и отдохнув, Мануэль заговорил. «Ты должен знать, дружище», — начал он и посмотрел прямо в глаза Фуэнтесу. «В этом деле есть свои проблемы». Фуэнтес, который вообразил, что там, где Мануэль, никаких проблем нет, да и не может быть, насторожился. «Проблемы? Какие еще проблемы?» — спросил он нервно. Мануэль закурил сигарету и положил свои большие руки на стол. Он смотрел мимо Фуэнтеса на грязную стену каюты, словно того здесь вовсе и не было, а он разговаривал сам с собой. «Мы попадаем в апартаменты, потому что у Аниты есть дубликаты ключей. Это первый шаг. Потом мы схватим этих богачей, свяжем женщину и заставим ее мужа позвонить в Техас своему отцу, который должен будет собрать 5 миллионов. На это потребуется время. Нужны будут наличные, в купюрах не крупнее сотни. Это, приятель, будет целая куча купюр. Разумеется, мы и отца предостережем от обращения в полицию. При таких деньгах, какими они располагают, это не составит никаких проблем. Я ему объясню, что мы отплываем с его сыном в качестве заложника. Как только мы прибудем в Гавану, то отпустим его. Ты возьмешь свою долю. После этого я с остальными деньгами отплыву в другое место. Мне кажется, что такой вариант вполне приемлем. Никакой полиции, никаких проблем. Мануэль замолчал и перевел взгляд на Фуэнтеса. Ты со мной согласен? Тот беспокойно заерзал. Да, но ты мне только что сказал, есть какие-то проблемы. Он провел рукой по вспотевшему лицу. А теперь ты утверждаешь, что никаких проблем не существует. Я не понимаю тебя. Мой друг, как ты быстро все забываешь, — спокойно проговорил Мануэль. Наша самая большая проблема — это жена Педро. Фуэнтес уставился на него. Да, но что такое одна женщина? Если она мешает, я перережу ей горло, и все. Мануэль покачал головой. Тогда в игру вмешается полиция. Ты ничего не соображаешь. Трупов быть не должно. До сих пор, по моему плану, полиция не входила в игру. Отец отдает нам деньги, и мы исчезаем. Никаких копов. А если мы уберем Аниту, что ты станешь делать с трупом? Мы уезжаем с этим человеком и предупреждаем его жену, чтобы она держала язык за зубами. В противном случае мы его убьем. Никто не будет знать, что происходит. Садимся в бот и отплываем. Но если убить Аниту, мы погорим. Понял? Фуэнте своим жалким умишком пытался понять, что ему сказал Мануэль. Однако он не мог думать ни о чем, кроме как о миллионе долларов, который он скоро будет иметь. Он заставил себя думать и с хитрой улыбкой, появившейся на его лице, спросил. «Разве это такая уж проблема? Мы все поднимемся на борт, а когда будем в море, перережу ей горло, и она отправится к акулам». Мануэль наклонился вперед и стал отстукивать толстыми пальцами по столу, словно произносил по буквам каждое слово. «Это непростая женщина. Каким образом мы заполучим ее на борт без мужа, который находится при смерти, если уже не умер?» Фуэнтес сдался. Это было нечто, с чем его умишка не мог справиться. «Что же нам делать?» — спросил он. «Ты говоришь, что я не должен ее убивать. Наверняка она не выйдет из отеля без своего слабоумного мужа. Что же нам делать?» Мануэль кивнул. «Вот в этом и заключается проблема. Пока я ее не решу, нам не видать этих денег». Он сжал руки в кулаки и с треском опустил их на стол. «Я должен решить эту проблему!» Фуэнтес откинулся назад. Это было выше его разумения. Он ждал. Мануэль, казалось, снова стал разговаривать сам с собой, уставившись в стену поверх головы Фуэнтеса. «Я должен ей солгать. Снова ложь и ложь. Необходимо получить эти деньги. С ними я изменю всю свою жизнь. Я должен солгать ей. Я должен заставить ее поверить, что она получит своего мужа. Я должен усыпить ее бдительность, пока она не поднимется на борт судна». «Да, ты прав, дружище. Только тогда, если она станет помехой, узнав, что не получит своего мужа, я предоставлю ее в твое распоряжение». Он обхватил руками свою лысую голову и простонал. «Мои соотечественники доверяют мне. Она тоже. Если я так поступлю, я больше не буду хозяином своего слова. Много лет я вел честную жизнь и всегда держал свое слово». Пока Фуэнтес слушал причитания Мануэля, в его мелкий, но хитрый умишка, неожиданно закралась страшная мысль. «Если этот человек слова отошел от правды и может предать одного из своих соотечественников, как можно быть уверенным в том, что он получит свой миллион, который обещал ему этот хозяин своего слова? Допустим, он прикажет ему убить Аниту, когда они окажутся на борту с 5 миллионами. Закончится ли все на этом? Не решит ли этот правдолюбец, что 5 миллионов лучше, чем 4? А вдруг он и его отправит следом за Анитой кормить акул?» Фуэнтес почувствовал, как мурашки побежали по всему телу от страха. Мануэль не смотрел на него. Теперь он разглядывал свои огромные руки. «Это единственное решение. Я должен солгать ей», — бормотал он. «Может быть, Господь простит меня». Глава 6. В отвратительном настроении детектив первого класса Том Лепски сидел за столом в дежурном отделении управления полиции Парадис-Сити. Он просматривал сводку происшествий по городу за прошедшую ночь и ворчал. Его скверное настроение было вызвано спором с женой, спором, в котором он, как всегда, потерпел поражение.